не содержит в жестком свете овуляции и талики соблазна. Увы, нет. Поистине чудовищная чаша бедер, часто и легко, рвется прочь от туловища. Вините луперка, луковицы и руффина, два обруча ягодиц, обтянуты черным кожаным чехлом. Ножны в ножнах, а меча-то и нет. Ни на мгновение не забывая о том, что на нем костюм, который он купил за бесценок у некого неделимого левши, охваченный милосердным желанием оправдать свою усталость, он протиснул правую руку вдоль изобилующего утесами тазобедренного сустава. В этих брюках тот был почти как женский таз, вниз, в смазанные белком глубины, и выудил презерватив. Сигарету быстро между верхней и нижней челюстью, билетик удобно лежит в нагрудном кармане куртки, тяжелый чемодан искусно отставлен в сторону, худосочная любовь. Выкурить после этого сигарету было почти так же приятно, как в парижском кафе. Наконец, любимое, такси. Жизнь, в которой можно ездить на такси. Волочи свой гроб, мой господин. Мужчины. Движемся на восток, к сегрегации по половой принадлежности. Выход справа. Правила дорожного движения. Дама справа. Неодносторонняя дорога. Лукавство. Спать на правом боку. Благосклонный читатель, не оставьте без внимания, пожалуйста, тот факт, что заключение перемирия он отпраздновал почесыванием лобкового лануга, и что Белаквой мы нарекли его, и что неленивая дева — это его сестра, и что вне зависимости от того, бренчит ли он на рояле в четыре руки или нет, сидя за клавиатурой, он не собирается соблюдать правила дорожного движения, он, видите ли, одержим манией величия и, как правило, зажимает голову в собственных бедрах. Поэтому мы просим вас приноровиться к тому, что при естественном ходе вещей выглядело бы просто кишечной бессвязностью, и помнить, что он принадлежит к разночинной эпохе слабого и пылкого поколения, и молиться за него, дабы он успел испустить несколько добрых вздохов, пока не слишком поздно, пока Господня птица не призвала его к восхождению. А барышня, которая даже за такой короткой и уже ставшей общественным достоянием отрезок времени и вопреки тому, что мех не обладает свойствами проводимости, заслуживающими упоминания, сумела вызвать в молодом госте некие неожиданно возбуждающие ощущения. Разве не были мы обязаны прозвать ее Смиральдиной Римой? Хотя, конечно, сошло бы и любое другое имя, например, Геспера, куда удачнее и короче, так нам кажется. Он помог ей сесть в вагон, салон был обит кожей в очаровательную голубую крапинку, и уверенно назвал адрес шоферу, который только мгновение назад собирался закурить сигарету, и, разумеется, был вовсе не расположен заводить мотор и отправляться в путь. Однако теперь, уступая многообещающему иноземному акценту зеленого туриста, бодро водрузил его тяжелый картонный чемодан слева от себя, засунул еще нетронутую ову между жесткой, как резина, ушной раковиной и гипертрофированным сосцевидным отростком, одарил стоявших поблизости товарищей, по-видимому, страстной гессенской эпиграммой, и сердито привел в движение автомобиль, с безнадежным интересом наблюдая за странноватым поведением своих клиентов. Вниз, по мощеной аллее скорбных рождественских елей, дрожащих в тяжкой дреме между трамвайными путями и тротуаром, помчался великолепный вагон, полетел по направлению к замковому шпилю, чья безупречная имперская строгость затмевает потускневшую громаду Геркулеса, и унылый, покинутый, вдоль гогенцоллернских завитушек, сбегающий вниз, ведь, черт побери, именно вниз он обязан сбегать, задушенный снегом каскад. Где ты взяла эту шляпку? Еще один серовато-зеленый шлем. Тебе нравится? Очень хорошенькая, а тебе? Ах, я не знаю, а тебе? Гулкое, веселое сморканье облегчения, вознаменование личной шутки. Очень подходит к кольцу. Он повернул ее руку ладонью вверх и посмотрел на бородавки. две убывающие бородавки